Сатурна может существовать движение, регулируемое законами, которые мы не в состоянии объяснить. За каждым словом этой фразы убежденность в конечной познаваемости мира, в том, что не существует в нашей Вселенной предметов и явлений, недоступных для человеческого понимания. Нет, не в страхе Божьем лежало у Джеймса Клерка Максвелла начало мудрости. Начало работы над кольцами Сатурна относится к Гленлейерскому, предабердинскому лету. Первое упоминание об этой работе в письме к другу Личфилду. Джеймс Клерк Максвелл Личфилду. Гленлейер, 4 июля 1856. Я посвящаю часть своего времени кольцам Сатурна, которые оказались крепким орешком, но довольно занятным, особенно в случае движения жидкого кольца. Через год работа с Сатурном еще не окончена. Джеймс Клерк Максвелл Льюису Кэмпбеллу Гленлейер, 7 августа 1857. Мне посчастливилось обнаружить, что в моих сатурновских лабиринтах есть ошибка, но я еще не знаю, где она. Джеймс Клерк Максвелл Льюису Кэмпбеллу Эсквайру Гленлейер, 28 августа 1857. Я веду осаду Сатурна, то и дело атакую его. Мне удалось пробить несколько брешей в твердом кольце, а сейчас я плюхнулся в жидкое кольцо и нахожусь в окружении поистине удивительных символов. Когда я вынырну, я окажусь в кольце из тумана, из некой сумрачной среды, которая несколько напоминает состояние воздуха, скажем, во время осады Севастополя. Лес пушек, занимающих площадь 100 миль в одну сторону и 30 тысяч миль в другую, непрерывно изрыгает картечь, которая уже никогда не остановится и вращается по кругу радиусом 170 тысяч миль. Джеймс Клерк Максвелл Друппу Эсквайру Юнион Стрит, 129, Абердин, 26 ноября 1857. Помимо моей регулярной работы, я очень занят Сатурном. Он полностью перекроен и перешит, но у меня еще с ним много возни, поскольку я стараюсь искупить грехи математиков и сделать проблему доступной для понимания. Несколькими днями раньше в письме Питеру Тету, профессору. Абердин, 21 ноября 1857. Я все еще корплю над кольцами Сатурна. Я показал, что любое твердое кольцо должно быть ужасно изуродовано, если оно будет вращаться целиком, и отбросил такой вариант. Жидкое кольцо должно или разлететься за счет неравенства центробежных сил, или рассыпаться на капли за счет продольных сил. Но капли, сформированные таким образом, могут составить кольцо спутников и будут лететь закономерно, сами по себе, если не будут слишком велики или слишком многочисленны для того, чтобы Сатурн мог ими управлять. Я нашел условия для максимального числа спутников, которые Сатурн мог бы удержать в форме кольца для определения того, как много может вращаться вокруг него спутников и как много должно быть сформировано ими коалиций друг с другом. Сейчас я вожусь с двумя кольцами спутников, вращающихся с различными скоростями, оказывающих возмущение одно на другое. Работа над Сатурном не окончена и в декабре. Из письма к Льюису Кэмпбеллу, только что получившему ранг священника и ставшему его преподобием. Профессор Джеймс Клерк Максвелл, его преподобию Льюису Кэмпбеллу, Юнион Стрит, 129, Абердин, 22 декабря 1857 года.